Глава 8. Соня. Если на утро назначено что-то важное, то вы обязательно проспите. Это закон жизни, который невозможно изменить и который, к сожалению, проехался по мне с упрямством бульдозера. В это утро я уже не бегала, как в попу ужаленная. Я летала так, будто за мной гнался целый рой африканских пчел-убийц. Выключив будильник в 5 утра, я подорвалась ровно в 6, когда о завтраке уже можно было забыть, как, впрочем, и о неспешном принятии ванны. Одевалась на ходу, волоча за собой на лестницу тяжелые чемоданы и сумку. Такси до столицы уже приехало, когда я кулаком колотила по соседской двери, желая поскорее отдать пожилой женщине ключи. Ее «иду-иду» длилось целых 5 минут, за которые меня 5 раз прошибло потом. Ненавидела опаздывать. А уж в первый рабочий день это было крайне непозволительно. Приключения мои продолжились уже на выходе из подъезда. Ремень новенькой спортивной сумки приказал долго жить, обрываясь прямо на моем плече. Тяжелая сумка упала мне на ногу, а я запнулась, поминая недобрым словом весь Китай вместе взятый и отдельных швей, проживающих и работающих в темных подвалах. Беспомощно взглянув на таксиста, я безумно надеялась, что мой тонкий намек подтолкнет его к решительным действиям. Но единственное, что сделал отчаянно зевающий мужчина, так это открыл для меня багажник. Пришлось стиснуть зубы и самой ползти к машине, ощущая себя не меньше, чем муравьем, которого жестоко обманули. На этом мои приключения не закончились. Уже присаживаясь в салон, я решила разместиться поудобнее и не смогла отлепить попу от обивки. Точнее, смогла, но пожеванная кем-то жвачка осталась на моей любимой юбке. Прорычав, как самый настоящий дракон, я рявкнула на водителя: «Гони!» и, устало откинувшись на спинку сиденья, чтобы тут же обиженно вскрикнуть: «Ой, простите, забыл предупредить», безразлично покаялся таксист. «Вы там аккуратнее, я технику недавно перевозил, забыл убрать крепежи». Я этого беззаботного товарища даже не пыталась слушать. Сноровисто снимала с себя пиджак, чтобы в итоге увидеть хорошую такую дыру прямо по шву. И это мой любимый костюм. Самый, чтобы его приносящий удачу. Я уже ничему не удивлялась. Где-то в середине пути наше транспортное средство решило вдруг заглохнуть. Я даже из машины не выходила, просто закрыла веки и повторно откинулась на спинку сиденья, чтобы тут же вспомнить весь русский матерный. Рубашка тоже оказалась испорченной. Когда кряхтящий и чихающий автомобиль с дикими хлопками все-таки подъехал к зданию головного офиса, у меня уже вовсю дергалось правое веко. Водитель, завидев в зеркале заднего вида оскал маньяка, даже скидку решил мне сделать. Но сдачу я дожидаться не стала. Распахнув дверцу, собиралась вывалиться из салона, но зацепилась чулками и поняла, что весь мир сегодня был против того, чтобы я переезжала в столицу. Никогда не верила в знаки свыше, но такое игнорировать просто не получалось. Кое-как забрав свои пожитки, я со всем упрямством потащилась к центральному входу. Уже опаздывала почти на час. Определенно нужно было переодеться, и я даже уже продумывала, что именно буду говорить на стойке администрации и как именно мило улыбаться, когда моя нога угодила в лужу, которая взялась из ниоткуда в этот солнечный день. Каблук застрял, но я с ледяным спокойствием выдернула обувку и, как ни в чем не бывало, пошла дальше. В ноге заметно хлюпало. Каблук остался где-то там. А я решила, что все равно дойду до конца этого безумного квеста. Не на жизнь, а на смерть. По-другому и быть не может. Иначе я не лучший секретарь года. «Добрый день», подняла голову милая девушка-администратор, но выражение ее лица мигом изменилось, а приклеенная годами отработанная улыбка сползла с лица. «Я по переводу», – мрачно обозначила я цель своего появления. «Где здесь туалет?» «Торопиться куда-либо. Я просто перестала». «Какая разница, опоздала я на час или на два, если я уже опоздала?» С холодной решимостью я заперлась изнутри, в небольшой уборной, и начала приводить себя в порядок, разыскивая в чемоданах более-менее непомятые вещи. Пришлось натягивать на себя костюм из плотной ткани и синие туфли, которые совсем к нему не подходили, но выбирать не приходилось, или так, или совсем голышом. Чемоданы мне временно разрешили оставить за стойкой, поэтому наверх я поднималась только с папкой, где лежали документы и небольшой сумочкой. Бравые ребята в количестве двух штук чинили лифт, а я перестала удивляться моей невезучести. К тому моменту, когда я пешком поднялась на шестой этаж здания великана, я прокляла весь мир, и конкретно это утро. В правой туфле невообразимо что-то мешалось. А потому я облокотилась на дверь в кабинет и попыталась найти чертов камушек или что-то другое. Каково же было мое удивление, когда оказалось, что дверь открывается внутрь, а о сдерживающих замках здесь никогда не слышали. «Простите, простите, чертовы шпильки!» Затараторила я, кое-как выпрямляясь. Я явно кого-то покалечила. По крайней мере, моя голова очень четко встретилась с чьим-то животом. Было настолько стыдно, что и словами не передать. «Ничего страшного», — ответили мне приглушенно. Нервно поправляя и без того идеальный костюм, я единым жестом убрала волосы, что мешались, загораживая весь обзор. Хотела было улыбнуться, еще раз извиниться, как-то перевести все в шутку. Но взгляды наши встретились, и тут... «Ты?» — шокированно выдохнула я, а пальцы мигом сжались в кулаки. «Я!» — не стал отпираться стоящий передо мной мужчина. А я вдруг прозрела повторно. «Сильно досталось?» — поинтересовалась я, против воли, делая уверенный шаг вперед. «Ничего страшного», — повторил он свои слова, делая такой же уверенный шаг назад. «Тогда я сейчас это исправлю». И неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы не тихое, но настойчивое покашливание, которое раздалось где-то сбоку от нас. Увидев генерального директора нашей компании, я мигом пришла в себя и сделала вид, что вот совсем не собиралась никого убивать. Даже покраснела немного, но злобный взгляд в этого негодяя пульнула. Да, я в первую же секунду узнала его. Просто потому, что у меня отличная память на мелочи. Те же глаза, тот же взгляд, тот же рост и, самое главное, та же улыбка. Если бы я увидела его издалека, то навряд ли бы узнала, но вблизи. И ведь хорош стервец, неоправданно хорош. Надо бы у него справку о здоровье запросить, пусть и с опозданием. «Добро пожаловать к нам в головной офис, юная леди», — обворожительно улыбнулся мне старик в строгом темно-сером костюме. Мужчина очень по-свойски опирался причинным местом о пустующий стол, выглядя при этом да нельзя расслабленным. Генерального директора я раньше видела только на снимках и лично с ним никогда знакома не была. Попыталась улыбнуться этому обаятельному старику, но сама почувствовала, как на лице появился оскал, а потому решила задвинуть эмоции куда-нибудь подальше. «Большое спасибо. Я очень благодарна вам за этот перевод». Неосознанно пошаркала я туфлей, покрепче сжимая документы. «О, не стоит, не стоит!» — добродушно перебил меня начальник начальников. «Тем более, что я к этому переводу не имею никакого отношения. Думаю, Никита Андреевич сам вам все расскажет». И ретировался бессовестный, оставляя меня перед зеленоглазым гадом. Дверь хлопнула, а я мельком заметила второй стол, что стоял за спиной Никиты, Андреевича. Довольно взрослая женщина изо всех сил делала вид, что читает документы, но ее любопытный взгляд то и дело поднимался поверх листов. «Думаю, сначала мы подпишем с вами приложение к трудовому договору, а потом я вам...» «Да-да?» — вопросила я, совсем не слушая, что именно говорит мужчина. Я вслушивалась в его голос, пытаясь сравнить его с тем, который слышала по телефону. «Ну не может же так быть! Разве может быть, что мой незнакомец, сбежавший от меня утром после корпоратива, и крылатый охотник — это одно лицо?» Разум сопротивлялся, не хотел верить в этот бред. Но сердце очень отчетливо ощущало, что такое вполне вероятно. Я бы даже сказала, что оно было уверено в этом, процентов так на 99. Другое дело, что я запросто могла проверить это, а вот выдавать свои знания раньше времени не желала. Если это на самом деле один и тот же человек, то я вообще не понимала, что здесь происходит. Да какого черта? Что за дурацкие игры? «Софья Сергеевна, с вами все в порядке?» — обеспокоенно спросил, по-видимому, мой новый начальник. А я выплыла из своих мыслей, в которых уже придумывала кары, конкретно для этого индивида. «Простите, я сегодня сама не своя. Вы что-то сказали?» — оскалилась я. А брови Никиты Андреевича изумленно приподнялись. «Пожалуй, в кабинет мы с вами не пойдем». С какой-то надеждой обернулся мужчина на притихшего секретаря, притворяющегося вазой. «Присаживайтесь, я принесу документы». За свободный стол я села с полной уверенностью, что не уйду отсюда до тех пор, пока не выясню правду об этом мужчине. Злость кипела где-то в груди, но я не давала ей выхода. Месть – то блюдо, которое нужно подавать холодным. Да и выяснить все нюансы изначально не помешало бы. Правда, мстить я собиралась в любом случае, даже если мой зеленоглазый незнакомец совсем не охотник. Это ведь с его подачи я здесь. Решил совместить во мне сразу две должности – любовницы и секретаря? А не жирно ли будет? У меня, между прочим, принципы, когда их не затмевает глупость. «Лариса Ивановна, личный секретарь Андрея Семеновича», — шепотом представилась женщина, опасливо поглядывая на приоткрытую дверь, за которой скрылся Никита Андреевич. «Софья Сергеевна», — громко возвестила я, не собираясь скрываться. «Личный палач Никиты Андреевича». В кабинете что-то громыхнуло, а я счастливо улыбнулась женщине. Услышал-таки негодяй. Но это еще цветочки. Птички и травка будут потом. «Вы что-то сказали, Софья?» — вышел к нам мой в скором будущем бывший начальник, нервно приглаживая галстук. «Софья Сергеевна», — поправила я его, — «говорю, со мной сегодня столько незадач приключилось, Никита Андреевич. Прямо-таки не задалось утро. Думаю, может, это знак?» «Какой знак?» — Непонимающе нахмурился он, придвигая к себе свободный стул. «Что мне не стоит здесь работать? Тем более, что вы так сильно похожи на одного моего знакомого», продолжила я, следя за его реакцией. «И что? Плохой знакомый?» Придвинули мне бумаги, в которые я тут же уткнулась. «Отвратительный», — коротко заметила я. «Такого гада еще поискать надо». Никита Андреевич закашлялся, а учтивая секретарь слишком поспешно предложила ему воду. После моих слов о сомнениях в ее глазах загорелся какой-то нездоровый огонек надежды. Перед нами появилась не только вода, но и чашки с кофе, и даже печенье. Я такой предупредительностью страдала только тогда, когда чего-то очень сильно хотела. Видимо, хотела она занять мое вакантное место. «Может быть, вы к нему слишком строги?» — попытался мужчина меня мягко переубедить. «Что вы? Я уверена, что вам он тоже не понравился бы», — заверила я Никиту Андреевича, ставя свои подписи на документах. Всегда внимательно читала любые документы, но сейчас просто никак не могла вникнуть в написанное. Буквы знакомые, слова тоже, но смысл прочитанного никак не удавалось уловить. Во мне буквально закипал целый калейдоскоп эмоций. В голове варилась какая-то своя каша из огромного мешка мыслей. Понимала, что нельзя подписывать так необдуманно. Но ждать меня явно не собирались. Потенциальный начальник живенько рассказывал мне о каждом документе, делая короткие пояснения. Видела, что пытался заинтересовать меня зарплатой и временным бесплатным жильем. Но я слышала другое. Ненормированный рабочий день. Должность личного помощника, а не секретаря. А возможные поездки по стране и за рубежом. К такому, если честно, я не была готова. Но документы подписывала, потому что эмоции плясали кан-кан, затмевая разум. Перед глазами стоял поцелуй. Я вновь переживала эмоции, которые испытывала в лифте. Взгляд сам собой скользил по его губам, возвращался к глазам. Нет, Никита Андреевич не был красивым в том смысле, в каком я привыкла оценивать мужчин. Была в нем какая-то другая красота, мужская, строгая. Уверена, это лицо может быть жестким, острым, очерченным, когда ему это нужно. Почему-то именно сейчас я вдруг засомневалась в том, смогу ли быть ему достойным противником. Сейчас он немного растерян, так же, как и я, не понимает, как себя правильно вести, но уже контролирует ситуацию. Опасно. «У вас остались какие-либо вопросы?» Закончил он расписывать мое безоблачное будущее, которое я почти полностью прослушала. «Нет», — соврала я вместе с ним, поднимаясь из-за стола. «Тогда давайте Лариса Ивановна покажет вам, где что находится, а после я отвезу вас на корпоративную квартиру». «И да, пока не забыл, не разбирайте сегодня вещи. Рано утром мы вылетаем в Лос-Анджелес, где проведем ближайшие 2 недели». «В какой Лос-Анджелес?» – изумилась я. «Как много я пропустила, пока витала в облаках!» «Самый что ни на есть!» «Но у меня нет визы!» «Будет!» – усмехнулся Никита Андреевич. «Встретимся через час!» И ушел в свой кабинет, оставляя меня растерянную, испуганную и... «Никита Андреевич, а как же мой отпуск?» — вспомнила я о важном. «Отпуск? Предлагаете нам с вами съездить на отдых?» Вконец развеселился этот наглец, почувствовав себя победителем. «Ага», — кивнула я, — «давно хотела побывать в катакомбах в Египте. Говорят, там пропадает каждый второй турист». Тонко намекнула, что губозакаточную машинку ему легко организую. «Не бойтесь, Если что, я вас спасу». Секретарь генерального директора наблюдала за нашей несуразной перепалкой с изумленным выражением лица. И вот мне вообще ничего не хотелось ей объяснять. Понимала, что сейчас просто выбита из колеи, и на эмоциях говорю глупости, но по-другому не получалось. До колики в пальцах хотелось стереть эту довольную ухмылку с лица мужчины. «Ну, я тебе покажу, спасатель недоделанный. Ты у меня самым прилежным заместителем генерального директора станешь». «С вами все нормально?» — странно посмотрела на меня Лариса Ивановна. «А как же?» — с энтузиазмом ответила я. «Показывайте, где тут у вас что?» В следующий час я, как прилежная ученица, записывала в блокнотик все самые важные трудовые моменты. Секретарь гендиректора начала знакомить меня в первую очередь с нашим общим пристанищем. Так я узнала, что за третьей дверью находится уборная, в которую мы тоже можем ходить, не пользуясь общественной. За четвертой створкой разместилось небольшое помещение, оборудованное то ли в кухню, то ли в столовую, то ли в комнату отдыха. Здесь я узнала, что оба начальника иногда прячутся тут от своих подчиненных и бессовестно спят, если ночка выдалась бурная. Под бурной, конечно же, она имела в виду кропотливую работу, но я ей нисколько не поверила. Помнила еще своего бывшего управляющего. Тот после ночи с любовницей тоже пытался отсыпаться прямо на работе. Даже с открытыми глазами дремать научился, чтобы я не заподозрила его в отлынивании от своих обязанностей. Тут же мне пояснили, что именно можно и нужно заказывать Никите Андреевичу на обед, какие напитки он пьет, а какие нельзя приносить ему ни в коем случае. Дальше мне был выдан список продуктов, которые никогда не должны присутствовать в его тарелках. Еще мне показали загашники спиртного и целый шкаф вкусняшек, кофе и чаю. Мне, как сладкоежке, все это добро очень понравилось, а потому я решила, что моральную компенсацию выпишу себе сама, вон теми шоколадными конфетами. Дальше была передача документации, настройка ноутбука и проверка работы аппаратуры. Изучала папки в стеллаже, запоминая, что куда нужно класть и куда потом все это добро нести. Голова шла кругом от сверок, отчетностей и того, что взваливалось на мои хрупкие плечи. Такого масштаба работы я даже предположить не могла. Чувствовалось, что сидеть в интернете и смотреть сериалы на телефоне мне просто будет некогда. Тут бы на сон время найти. Дальше меня лихо провели по отделам, познакомили с самыми главными сотрудниками, с которыми мне придется видеться каждодневно. Провели обширную экскурсию по этажам и показали, где находится столовая. Питаться тут можно было бесплатно, но только один раз в день. Оплата по дополнительному соглашению вычиталась из заработной платы, а сам долг копился на специальной магнитной карте, которую мне только предстояло получить, как и пропуск. В общем, через час мне хотелось взвыть и вернуться обратно к своему родному начальнику. Я бы ему даже все-все простила. Но брыкаться было поздно. Как говорится, когда камень уже на дне, за веревку на шее дергать бесполезно. «Софья Сергеевна, вы готовы?» — появился в секретарской мой теперь уже точно начальник, когда я как раз заканчивала список того, что обязательно нужно сделать, чтобы Никите Андреевичу жизнь медом не казалась. «К чему?» – жалостливо протянула я, предполагая, что он хочет рассказать мне еще о чем-то, несомненно важном, что тоже входит в мои обязанности, которые внезапно очень уж разрослись. Правое веко дергалось, не переставая, а я мысленно убеждала себя в том, что я лучший секретарь года. Я все смогу, я все пойму, я ко всему готова. «К поездке», – нахмурился Никита Андреевич, сведя брови к переносице. «А-а-а!» – протянула я, делая вид, что вспомнила. «А куда?» Теперь века дернулась и у мужчины.